Глава 13. «В сторонке встаньте! Нам лагерь начинать разворачивать?» — задает вопрос Тото. «Или нам просто тут в сторонке постоять, тебя подождать? Может, все-таки я с тобой?» «Я оруженосец, я пойду», — вставляет свои 5 копеек Митя в нашу начинающуюся опять, вернее, продолжающуюся последние 2 часа перебранку с его дедом. «Ты-то куда лезешь, вояка-бояка?» — срывается на внуки дед. «Так, все, успокоились все», — хлопаю ладонью я себя по коленке. «Все же в седле сижу потому, и проще так к себе привлечь их внимание и попробовать на корню прекратить зарождающуюся свару. Очередную свару. Вы разворачиваете телегу и находитесь в готовности рвануть обратно. Возможно, что и без меня, — командую я. Я же иду один. Не вернусь к вечеру, то все. Уезжаете и без вариантов. Прямиком до стражников гоните. Они тут недалече должны стоять. Расстояние — 1 час езды, а может и больше. Вряд ли они рискнут сами ближе к месту возможной встречи с монстром подойти. Ворона своего я с вами оставляю. Митяй, присмотришь за моей лошадкой. Обихоть. 1 час... а то и больше у вас на это есть». «А как же ты?» — в изумлении на меня смотрит Тото. «Пешочком, дед, пешочком». «Дойду, потому и говорю. Время до вечера», — отвечаю я. «А если ранят тебя? Ты будешь живой, но без помощи загнешься ведь. А рядом-то и никого», — задает вопрос неуемный Митька. «И помочь некому будет». «Если я буду раненым, а рядом тварь, то в любом случае не выжить ни мне, ни помощнику моему в твоем лице». «На себя же намекаешь», — отвечаю я своему оруженосцу. «Но за порыв твой душевный мне помочь. Спасибо. Я оценил». «Неожиданно. А теперь все. Не мешайте. Мне еще к этому турпоходу приготовиться надо». «К чему?» — удивленно посматривают на меня 2 близких родственника. «Жаль только, что не моих». «Не берите в голову. Все, встаем на привал. Если все пройдет для нас удачно, то и на ночь вставать не надо», — говорю я. «Тогда давай еще 100 шагов проедем», — предлагает дед. «Там дальше полянка есть, и дерево большое ветвистое на ней растет. Но, на удивление, полянка кустарниками не заросла, хотя из-под корней дерева ключ бьет. Вода в нем очень вкусная и холодная, и всякой мышкары почти нет. Но место непростое. Караванщики не рискуют там вставать на привал, воды наберут и бегом оттуда». «С чего бы?» — удивляюсь я. «И зачем нам тогда там вставать на ночлег, если люди вон умные и вовсе там на несколько минут лишь останавливаются?» Пришла моя очередь удивляться. Ехидная ухмылка на лице Тото. «Так то другие. Я же, когда свои телеги до Левиндейла водил, всегда тут. То на дневной привал останавливался, то и вовсе ночевал, и ничего. А другие так просто предрассудки. Если уж мухи в район того дерева боятся подлетать, то уж людям и вовсе там долго находиться не стоит». «Предрассудки, говорю же», — отвечает дедок возничий. «Веди, Сусанин», — вздыхаю я, а сам к Искину обращаюсь. «Ничего необычного не чувствуешь?» «Пока нет. А вот с караваном, когда шли, было ощущение того, что нас боялись», — отвечает он. «С чего бы?» — удивляюсь я. «Да, думаю, какую-то запрещенку тот торговец вез. А вы, вернее, ты, как прикрытием были, пока вы по землям славного города Левиндейла ехали. Кто в своем уме рискнет останавливать караван и тем более учинять допрос, проверку и шмон, когда его сопровождает воин в форме гвардейца его величества? Ведь помнишь, ты остановился, чтобы переодеться, да тут же появилась эта слащавая рожа караванщика и просил он так унизительно, чтобы ты продолжал ехать в новой форме. Мол, все люди каравана под впечатлением и хотят продлить это очарование, нахождение рядом со столичным гвардейцем самого короля», — напоминает Боря. «Ну, было такое», — киваю я, припоминая что-то подобное. «Вот я тогда и почувствовал фальшь в его голосе, хотя он тебя самого не меньше возможных местных сыскателей боялся», — говорит Искин. «А чего мне не сказал?» — спрашиваю я его. «А зачем? Угрозы с его стороны тебе не было. А что? А что боится?» «Так ты и сам-то со стороны вас видел? Ты в форме гвардии короля, и Митяй твой в форме стражника. Кто там будет разбираться, что он просто твой оруженосец? По росту он вполне себе молодой стражник при гвардейце. А кто он, оруженосец или полноценный военный, кто разберет-то? Потому и говорю, что и неудивительно, что караванщик от страха, глядя на вас, едва ли не кипятком ссался», — рассуждает Боря. «Что с собой брать будешь? Ведь возможен бой». «Мы вышли в нем победителем, причем тогда, когда вообще только в себя пришли в этом мире», — говорю я. «А теперь мы, ого, подготовленные. Набор рун в готовности. Щит магический имеется. А раз в этот раз нас тварь в камень почему-то не смогла превратить, то думаю, что и сейчас ей это сделать не удастся. А там посмотрим. Или новую тушу получится добыть, или просто шугануть зубастика, да так, чтобы она сюда и дорогу забыла. Было бы неплохо, — бормочет Боря. Минут 10 на сборы. Еще 5 минут, чтобы собраться с мыслями, сидя на телеге и молча, ни на что не отвлекаясь, настроиться на бой. Выход. Перед этим последний инструктаж моих напарников. Сюда тварь вряд ли наведается. Если что, ей меня на ужин хватит. Так что, как говорил, до вечера ждете. Не вернусь, снимайтесь и в сторону Левиндейла едете. Там по дороге с их стражниками столкнетесь. Доложите, что все, что я мог, я сделал. Дальше сами пускай разбираются. Ну все, пожелайте мне удачи в бою. Дед То-То подошел вплотную и приобнял меня за плечи. На моей памяти василисков вообще в наших краях не добывали. Не рассматривали их никогда как объект охоты, говорит он. Ты же первый, считай, кто эту зеленую тварь добыл. Почему бы и не повторить? Но я верю, что еще мы увидимся. Главное, в глаза твари не смотри. Что хочешь, делай, но не смотри. В этом ее оружие. Через мозг человека он проникает в его тело и делает потом с ним, что захочет. Обычно превращает в статую. Ждем. Возвращайся. Ну, как тут после такого напутствия думать о своей гибели? Да и Боря поддерживает. По дороге 500 метров прошел. Виляет дорога. Вокруг лес. Птички поют. Какая-то живность по кустам шуршит. Мирная идиллия. «Подходим к месту встречи», — докладывает Искин. «Кстати, есть контакт, словно что-то разумное рядом». «Разумное? С каких это пор ты стал это ощущать вокруг нас?» Делаю я большие глаза от удивления. «Хочется на ком-то сорвать свою злость. А злюсь я от того, что боюсь. Реально боюсь». С тех пор, как мы остались одни. И не говорю я, что разумного человека чувствую. В городе это делать сложно, слишком много разумных объектов вокруг находится. А вот тут, в лесу, когда живых рядом хватает, но вот кто мыслить умеет, как человек, никого рядом, тогда я и ловлю думы разумного о нас с тобой, направленные на нас его мысли. Явно подружка твоего погибшего визави поблизости. Готовься и щит активируй. Мало ли, как ваша встреча начнется, вдруг сходу нападет. Тогда и времени не будет на то, чтобы руны активировать, советует Боря. О, а вот похожий объект нашей лесной прогулки. Прям как истукан стоит у дороги, голову только в твою сторону повернула. Красиво смотрится, необычно. Но какая грация у этой туши. Серьезный противник, и к бою готова. Но что-то в ее поведении еще есть такое необычное. Я и сам уже заметил, выйдя на ровный прямой участок дороги, который тянется метров так в 200-300 вперед, без всяких поворотов. Вот в шагах сотню от нас эта статуя и стоит. Вроде только голова ее в мою сторону повернута была, а тут уже всем корпусом развернулась. Быстро-то как двигается, или я просто пропустил момент, когда она двигаться начала. Опасный противник. «Пыталась на тебя гипнозом воздействовать», — докладывает мне Боря. «Блокировал, хотя и не полностью, потому и не заметили мы с тобой, как она к нам всем телом своим изящным развернулась. Но я теперь понимаю примерно, с чем мы тут столкнуться можем. Потому наготове. Что делаем?» — уточняет у меня Искин. «Продолжаем в ее направлении двигаться. Нам сократить расстояние до нее надо, чтобы более эффективно применять руны», — отвечаю я. «Если до боя, конечно, дойдет». Но пока она вроде как агрессии не проявляет в нашу сторону, не считая воздействия гипнозом. «Да гипноз — это как прощупывание нас, как ее противника», — отвечает Боря. «Но ты прав, пока она активных враждебных действий не предпринимает». «И еще. Она словно мысленно до нас с тобой достучаться пытается. Попробую настроиться на нее. Может, пойму, чего она до нас донести хочет». «Не спеша к ней двигайся. Дай время мне настроиться на волну ее мысли-речи. Чувствую, она... нам что-то сказать хочет». И через шагов 10 слышу в голову чье-то непонятное бормотание. А вот потом... «Зачем? Зачем ты его убил?» Я даже опешил, мгновенно остановившись. «Так я не нападал», — принялся я почему-то оправдываться. Уж больно в этом голосе было много укора, а я уже к Искину обращаюсь. «Это что было?» «Транслирую ее мысли, направляю на тебя», — говорит он. «Она телепат, сильный телепат, и чувствует, когда ее пытаются надуть». «Даже не пытайся говорить неправду», — советует он. «Искренность сейчас наше главное оружие. Отвечай, что чувствуешь». Она все твои мысли через твой мозг воспринимает как свои. Попробую вспомнить, воссоздать тот момент, когда мы очнулись в этом мире, и как пасть ее напарника тебе голову пыталась отделить от твоего тела. Пускай почувствует тот наш ужас, что мы сами испытали в тот момент. Думаю, ее продерет нами испытанная жуть до самых костей. Давай, соглашаюсь я с задумкой Бори. Воспоминания нахлынули, как холодный душ. Даже тело встряхнулось от вновь пережитого ужаса. «Есть!» — восклицает Искин. «Во, как ее колбасит от нами испытываемых эмоций!» Пошло дело. Всю агрессию у нее в душе как рукой сняло. Плачет. Она реально плачет. Через мгновение и я ощутил ею испытываемые эмоции. Не хотел бы я оказаться на ее месте. Ком отчаяния окатил меня, в душе стало пакостно, чувство обиды нарастало. Отключаюсь от нее, телепат она сильный, но и переживания у нее, которыми она сама себя окатывает, очень опасные для нас. Она вывезет привыкшее к своей особенности, а вот мы с тобой вряд ли. И накрыть так нас может, что отключит сознание, и не выкарабкаемся тогда. «Подходи ближе», — командует он. «Если что не так пойдет, будет шанс покончить с ней одним ударом даже без применения магии». Но вот мне лично не хочется ее убивать, она ведь реально полуразумная и сама добрая внутри. А ее нападение это, ну, не знаю, ей как будто от тебя что-то нужно. Так и оказалось на самом деле. Еще минут 10 она ностальгировала по погибшему другу сердца, но вот постепенно успокаивалась. Я же стоял от нее в двух шагах и занимался тем, что внимательно рассматривал свою противницу. Высокая, хвостатая, грациозная. Фон магической силы от нее шел большой. Мордочка вытянутая, зубастая, глаза большие, впалые, добрые. Необычное сочетание. Сострадание в них и решимость. Ручки верхние коротковаты. А вот задние лапы сильные, мощные и с когтями. С мой большой палец. Как кенгуру, больше ничего, глядя на нее, на ум мне не приходит. Ну или на худой конец динозавр Рекс в миниатюре. Мелковатый чуток. «Я понимаю тебя». «У вас не было времени понять друг друга, а ведь мы не враги», — приходит от нее послание. Киваю. «Ну да, но не я же на него напал», — говорю я. «Ты не помнишь ведь, как вы столкнулись?» — задает она вопрос, мотаю головой. «Нет», — честно отвечаю я. «Потому не можешь утверждать, что сам против него агрессию не проявил», — делает аналогичный вывод. «Морщусь, а ведь реально так и могло быть на самом деле». Но отвечаю обтекаемо. «Возможно, и так все было». Она тяжко своей пастью зубастой со вздохом клацает. Все возможно, а потому никто не виноват. Ты защищался, и он, возможно, тоже. Что ж, у меня к тебе тогда претензий нет. Ты специально не хотел его смерти, но охотился за ним. Но мне нужна от тебя помощь. От меня? Искренне удивляюсь я. Как я какую-то помощь оказать тебе могу, не понимаю я. Погибаю от твоих рук. Мой друг оставил послание для меня, вернее, для наших с ним совместных, еще не рожденных мной детей. Послание в тебе, в твоей жизненной структуре. Чтобы воспользоваться ею, мне нужно до тебя прикоснуться, до твоего лица. Я обещаю, что не причиню тебе никакого вреда, даже наоборот, награжу. «Ведь ты сам ничего в себе постороннего не чувствуешь?» — задает она вопрос. Прислушиваюсь к себе, а сам еще и с Искиным совещаюсь. «Что за дела?» — спрашиваю я Борю. «А я почем знаю?» — отбрехивается Искин. «Реально не чувствую ничего, тем более нет ничего постороннего ни в магической, ни в энергетической структуре твоего тела. Но и эта тварюшка не врет. Сам же чувствуешь ее эмоции. А я говорил, что ей от тебя что-то нужно, очень нужно». «Чего бы не помочь, тем более тут про подарок, как я понял, что-то говорилось. Нужно соглашаться, я так думаю». «Щит магический на себе держи, хуже уж точно не будет. И с эфеса меча руку не снимай. Жаль, ускорением мы не можем воспользоваться. Руну такую мы так и не нанесли. А заклинание ты сам вряд ли потянешь, хотя...» «Рисковать не будем», — говорю я уверенно. «Да и не чувствую я от нее никакой опасности или скрытой агрессии и какой-нибудь другой угрозы. Рискуем?» «А почему бы и нет? Кто не рискует?» Умничает Боря. «Того раньше времени в ящик не кладут», — кривлюсь я. «Дай ей знать, что мы соглашаемся. Я к ней пока вплотную подойду». «Сделаем», — отвечает мой помощник. И вот стою я напротив Василиска. Мое лицо почти впритык к зубастой пасти этой лесной твари. Страшно до жути. Впрочем, и мой визави насчет меня испытывает схожие чувства. Она тоже до дрожи в коленках почему-то боится меня. «Почему боится?» — ухмыляется Боря. «А сам не догадываешься?» Из-за гибели ее суженного, делаю предположение я. Ага. Василиски по праву считаются одними из опаснейших и сильнейших местных тварей, что населяют и леса в этих краях, болота и горы даже. Сильнее их только дракоши и виверы. И то это еще надо посмотреть. Дракоши небольшие тут по размерам и сильные, когда нападают, падая с небес. Совсем как на земле мелкие охотники. Совсем как на земле мелкие охотники крылатые. Но если их приземлить, то они уж точно для Василиска не противник, рассказывает Искин. Такая же ситуация и с виверами. Но те хоть толпой обычно нападают. Но и тут не факт, что Василиск отступит. Поодиночке он этих недоптиц перебьет или в камень превратит. А если Василисков больше одного в одном месте окажется, то все. Всем крылатым охотникам капец будет. Впрочем, и людей это тоже касается. Два Василиска на рубеже, и ни один отряд рыцарей не пройдет. Только остается ждать, когда эти твари сами освободят дорогу. Но нас такой вариант не устраивает. Нам нужны гарантии, что эта красавица тут в этих местах рядом с трактом больше никогда не появится. Вот только вопрос, как нам этого добиться? Но, думаю, придется договариваться. Ты ей помогаешь, она берет на себя определенные обязательства. И, как я понял, она свое слово крепко умеет держать. Это же не человек, вот кто любит словами кидаться. Тут же все очень серьезно. Получилось в итоге все почти так, как и предполагал Искин. Василиса мне по моей щеке аккуратно, очень и нежно. Василиса мне по моей щеке аккуратно, очень и нежно своей передней лапкой провела, не сильно выпуская при этом свои коготки. Но что есть, то есть. Поцарапала она мне немного кожу на щеке. Ей, оказывается, капля моей крови нужна была. А потом от нее пришли и объяснения с извинениями за свои действия. «Погибая, мой Аане оставил на тебе часть своей силы. Но не для тебя, а для своих детей. Теперь они полноценными родятся, получив отцову силу в полном объеме», — скалится она мне в лицо. «Но мне уже почему-то совсем не страшно. Но и всю его силу я не могу с тебя снять, причем большую часть», — продолжает свои объяснения зеленая красавица. «Ведь он отдал всего себя в этом послании, использовав тебя как передатчик последней своей воли. Свою часть, что смогла, то я забрала, воспользовавшись для этого каплей твоей крови. Это было необходимо, не обижайся. Но вместе с этим я активировала, заставила подчиниться твоей крови и основные остатки его силы. Ты поймешь сам, как она в тебе будет действовать. И не волнуйся, ни ты первый, ни ты последний. Многие из ваших получили когда-то такие возможности. Но не все сумели ими правильно воспользоваться. Но я уверена, у тебя все получится. У тебя есть что мне сказать?» — спрашивает она меня. Киваю. Хотя не уверен, что она как-то поймет этот знак. «Своей головой она почти не двигает. Застыла на месте передо мной, как изваяние. Пообещай мне, что больше ни ты, ни твои дети в будущем не появитесь тут рядом с этой дорогой, прошу я ее. Это так важно для тебя?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я. «И для меня это очень важно, и для тебя тоже. Не подвергай себя ненужной опасности со стороны моих соплеменников». «Я их не боюсь. Тебя же среди них не будет?» — задает она вопрос. «Пока нет», — отвечаю я честно. «Вот, но раз для тебя это важно, то хорошо. Я уйду выше в горы. Там тоже есть на кого поохотиться, да и детям моим будет там вольготнее». «И последнее. Я взяла твою кровь, ты мне ее дал добровольно. Теперь между нами установилась связь. Если ты сможешь полностью овладеть силами моего погибшего друга, то мы сможем с тобой друг друга чувствовать на больших расстояниях. И если понадобится вдруг, то позвать на помощь. Сможешь? Приди. Я также тебе это обещаю. Смогу, приду. Не быстро, но приду. И береги себя. Теперь мы с тобой на всю жизнь повязаны. А такие, как я, очень долго живут. Очень. Да и ты сам непрост. И еще последнее. Это теперь касается и моих детей. Прочувствую они тебя где-то рядом, то воспримут как друга и родственника. Помни об этом!»